Шагая по заснеженному тротуару, косилась на охранника, который ехал на автомобиле следом. Он беспокойно поглядывал то на меня, то на дорогу и явно чего-то опасался. Остановился, догнал меня за два шага. «Анастасия, сядьте в машину, пожалуйста. Холодно, вы простудитесь». «А что, песика за это побьет хозяин?» Я злобно зыркнул на охранника и продолжила свой путь. Пес проглотил оскорбление, но поджал губы. «Вы же понимаете, что поступаете глупо. Самиру Камаловичу это не понравится». «Еще бы ему не понравилось. Этот ледяной человек привык, чтобы все плясали под его дудку. А тут такой бунт. Конечно же, ему не понравится». «Я на это надеюсь», — проговорила ядовито и пошла вперед, обходя настырного надзирателя дугой. «А судя по тому, что вы не можете заставить меня силой, вам остается только настучать». Я, наверное, сошла с ума. А может, это все гормоны? Ну или ревность, что ближе к правде. Я не пыталась разбираться в этом. Слишком много самокопаний. Слишком много укоров самой себе. И слабость свою больше никому не собираюсь показывать. «Чего вы хотите?» Охранник обреченно вздохнул, снова загородив мне путь и вынуждая остановиться. «Ничего?» «Абсолютно. Просто выполняйте свою работу. Вам же за это платят». Продолжила свой путь, уже будучи полностью уверенной в том, что мне никто не помешает. Судя по всему, псу отдан был приказ не трогать меня руками. Едко усмехнулась, когда услышала виноватое. «Самир Камалович, она...» Дальше я не слушала. Резко свернув в сторону, направилась к переходу. Нет, я не убегала. От Самира едва ли можно сбежать. Я хотела вынудить его на... Да хоть на что-нибудь. Любое проявление эмоций. Правда, я не учила одного. У Самира нет эмоций. Он действует с холодным разумом. Всегда и во всем. «Анастасия!» Охранник снова подъехал на машине, пересекая двойную сплошную, будто его совсем не заботил тот факт, что это грубое нарушение ПДД. Даже я, у которой нет прав, знаю об этом. «Самир Камалович велел вам немедленно сесть в машину. Я должен отвезти вас домой». Проигнорировав требования пса, я поспешила к яркой витрине магазина. Вот и занятие нашлось. У меня будет шопинг. Охранник ходил за мной по пятам, то и делал напоминание о приказе Самира Камаловича, которому это все явно не понравится, и он будет зол. Я же делала вид, что мне наплевать на всякие там указания, потому что вот так вот. Захочет — приедет сам. Или хотя бы позвонит. Но телефон упрямо молчал, а я также упрямо скупала все, до чего дотягивалась рука. Иногда посматривала на чеки и улыбалась, представляя лицо Самира, привыкшего к моей экономности. Едва ли его казна пострадает от моего налета на безлимитную банковскую карту, но сообщение он-то точно получает. Может, хоть это вынудит его поговорить со мной. Дошла до отдела электроники и замерла у витрины. На крутящейся подставке меня встречал блестящий, ультратонкий ноутбук. Такой красивый, что даже у меня, не разбирающегося в электронике чайника, потекли слюнки. «Я хочу его». Утвердительно кивнула сама себе и последовала в бутик. Стеклянные двери передо мной разъехались, а два консультанта наперегонки бросились навстречу потенциальной покупательнице. Неудивительно. Я сама в натуральной шубе, а позади меня несется охранник в строгом костюме, сгибающийся под тяжестью бесчисленных покупок в пакетах с известными логотипами. Предполагаю, что для этих продавцов я выглядела как большой кошелек. Ну, это судя по валютным значкам, загоревшимся в их глазах. Смешно даже. Я, оказывается, умею читать по взглядам. А вы поживите с Самиром месяц-другой, мигом научитесь. По-другому его не понять. Тут же съехидничал мой голос. «Добрый день, вы как раз вовремя. У нас сегодня очень выгодная акция». Затараторили наперебой юноши с бейджиками на белоснежных рубашках, и я в очередной раз осознала всю силу денег. Пусть на них не купишь здоровье и любовь, но все остальное можно, включая уважение и обожание. Позади послышался тяжелый вздох. Охранник, видать, представил, что сделает с ним хозяин. Прежняя Настя, скорее всего, пожалела бы его и позволила отвезти себя домой. Но я не она. И больше ею не буду.